Что это написано? Ему же похвала не от человека, но от Бога. Кому похвала? Тому, кто внутренне, в сердце работает Богу, кто по совести все дела свои творит и не заботится о мнении людском или о славе человеческой. А мы ищем похвалы от людей и не ищем от Бога, который есть Бог славы. Мы ищем земных наград, крестов и орденов.